Он с трудом узнал в поседевшей и иссохшей женщине когда-то златокудрую жену Анфима. «Теть Марья!» Кинулся к ней. Марья обняла его, положив голову на плечо Ивашки, разрыдалась. К ней испуганно жалась та девчонка, что недавно сидела на камне, тревожно светились ее темные звездочки, глаза. «Мои-то и Марфа, и Елисавета с глада померли. Вот одна осталась», — прижимала к себе рукой девочку, словно оправдываясь, сказала: «Кажись, и не плачу, а слеза бежит». Вздохнула виновата. «Нужда изголодала. Ну, пойдем, пойдем к нам в избу. Где отец-то, Анна?» Узнав об исчезновении отца, Марья запричитала: «Сиротинушки вы мои горькие, что за доля наша разнесчастная? Извели Евсея, как мало Анфима». Бросив руки на стол, ткнулась лицом в него, замерла. Потом, придя в себя, тихо сказала: «И попотчевать-то нечем скудности. Пелагеюшка, — попросила она дочку, — достань казанок со щами». Пелагея метнулась к печи, а Ивашка стал торопливо развязывать оклунок. «Теть Марь, да вот есть хлеб у меня и сало шмот». «Пелагеюшка, — тихо сказала Марья, подбирая волосы под платок, — сбегай к Осташке Хохри, к дяде Петру с Фросей. Скажи, сын Бывкуна возвернулся». Вскоре в избе Марьи стало тесно от народа. Пришел даже старый гончар Агафон Барабаш, у кого скрывался Евсей перед побегом из Киева. Борода деда свалялась в клок, хрип раздирали грудь. В прошлую осень отнялись у него язык и левая рука, но потом отпустила. Петро Детина, отбросив костыль, долго обнимал Ивашку, гулко хлопал его по спине, втискивая в плечо свой грушеватый нос. Отстранив, вглядывался, словно глазам своим не веря: «Вырос-то как! Вырос! Ну, точно Евсей! И шишка возле уха, вот схожесть, на удивление! Ну, гостек, ну, порадовал!» Когда Ивашка повторил рассказ об отце, все приумолкли, затихли. «Так, видно, и не спас я Бувкуна», — горестно думал Хохря. Фрося всхлипнула, вытирая глаза, схожие с черным, сказала сдавленно: «Может, еще жив где?» Лицо Петра стало серым, толстые губы задрожали. «Не такой человек Бавкун, чтоб весть о себе не подать, или жив был бы». Дед Агафон поминально перекрестился. Петру что-то тихо сказал Фросе, и она исчезла. «И у нас тут, Ивашка, бояре летуют, как хотят», — сказал Петро густым своим басом, и глаза его мрачно блеснули. «Тысяцкий Ратибор собак не хуже путятой. Злые дела множит, люд взвыл. Да путяту-то, как приезжал, в смоле утопили. И этот дождется, дождется. Казначей на жира кровь пьет», — скрипнул зубами Хохря. «Смердов не блюдут, едим хлеб сух, да и то через день. Ненасытству и алчности себелюбы предела не ведают». Дед Агафон закивал седой головой, покряхтев, подтвердил: «Богатый, чем более сбирает, тем ненасытней. Слыхал, игумен Даниил в Иерусалим пошел», — сообщил он вдруг. «Что нам до Иерусалима?» — гневно сказал Петро. Он сидел на лавке, положив обрубок ноги на костыль. «А князек-то наш, богом данный мономах, за стол ухватился, не отдерешь». «Не отдерешь», — подтвердил дед Агафон. «Сказывают», — громыхнул голос Петра, — «саранча пловецкая из-за Дона ползет. Вот то еще беда». «Ну, ее мономах не один раз давил», — сказал Хохря. «Давил!» — ожесточенно выкрикнул Петро. «А сколь наших полегло, и вороны и мочи выклевали!» Возвратилась Фрося, принесла столбцы, печеные из гороховой муки, кувшин с брагой, соленых огурцов. «Помянем Евсея Бувкуна», — мрачно сказал Петро, разливая брагу по кружкам. «Эх, ватаман, ватаман!» — с болью в голосе произнес он. «Разметала твою ватагу, и сам ты сгинул. А все ж, сколь не думай, а лучше дружбы не надумаешь». Он опорожнил кружку, хрустнул огурцом, да, видно, еда в глотку не шла. С ожесточением потер ладонью огромное свое ухо, расстегнул ворот рубахи, обнажив волосатую грудь. — Слышь, Бовкун, — повернулся Петро всем туловищем к Ивашке, — давай я тебе с горя былину спою, что отец твой любил, а ты, Фрося, вторь. Петро уперся могучей спиной о стенку избы и повел. Высота ль, высота поднебесная, глубота, глубота, океан, море, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты днепровские. Марья не выдержала, застонала, и слезы полились по ее впалым щекам. Мышь с Анфимом ту песню спевали. И Ивашка тяжко вздохнул. Киев — город вроде родной и не родной. Ивашка пробирался по шумливому торгу на Подоле. Он только слушал здесь старого сказителя былин и сейчас думал: был бы жив Батусь, может, тоже сложил былину про Днепр Славутич, брата русской Дон реки, про лукоморье и тьму таракань, град двух морей, про черных воронов-бояр, что всюду утесняют убогих, приносят им беды неисчислимые. Ивашка поднял голову и остолбенел. Перед ним стоял отец Збыславы Калаш. Темные волосы его посеребрило время, прежде живые глаза потускнели, лицо было испитым, мрачным. — Дядь Калаш, — робко сказал Ивашка. Калаш оглядел ладного парня, но с репкой весь облик словно и был ему знаком, а вспомнить не мог, где встречал. — Бувкуна, сын я, Ивашка, мы на Дон бегли, а вы нас приютили. — Ух, хлопчиня! — обрадовался, оживился Калаш. «Нашли бегуны долю на бродах?» Услышав печальный рассказ Ивашки, Калаш снова помрачнел. «Всюду нас истребляют. Я и сам едва выдрался из долгового поруба. Все, что привез тогда Ставрии, прахом пошло. Доторговался до разорения». Они присели под деревом, и Калаш рассказал, как очутился здесь. Переяславский князь отправил своего воеводу с частью дружины в дальние земли. Вот в это время в городе и начала сгиль. Посадский человек Кузьма пришел к боярину Дворкову жаловаться, что его, Кузьму, ни за что приспешники боярские батагами били, закон Мономаха рушили. Дворков приказал жалобщику батагов прибавить. Тут уж крик поднялся среди челяди и холопов. «За место закона обида, кто сильнее, тот и правее. Сегодня его, а завтра нас». И посадские бунтом пошли. Калаш свою улицу поднял, осадили князя с младшей дружиной в детинцы. Да те стрелами многих переяславичей побили, И люд от детинца отхлынул, стал хоромы боярской ненавистной громить.